Глава вторая. Александр шел по слегка заснеженным улицам Санкт-Петербурга и старался ни о чем не думать, отдыхая после очень сложного двухчасового разговора. Встреча с солнцем русской химии и патриархом мировой науки, господином Менделеевым, принесла ему не только много радостных эмоций, но и некоторую головную боль, а также определенный сумбур в мыслях. Так как Дмитрий Свет Иванович, после всех тех интересных сведений и не менее интересных заказов, что вывалил на него князь Огренев, вполне закономерно записал своего титулованного работодателя в особы, имеющие некоторое представление о химии. Итогом такого признания стало то, что великий ученый несколько расслабился и стал обильно уснащать свою речь профессиональным сленгом химиков. Соответственно, и понимать его стало в разы и разы сложнее, так как некоторые сокращения и термины, общепринятые в химической науке XIX века, звучали для Александра непонятной абракадаброй или вообще сущей ересью с точки зрения правоверного, хоть и сильно недоучившегося студента-химика, получавшего свои знания на стыке XX и XXI веков. А пару раз так и вообще ничего не понял. Зато запомнил. Ладно, зайду в букинистическую лавку, поищу какой-нибудь справочник. Или словарь русско-химического языка. Зато теперь он знал, что просить Менделеева рассказать о чем-нибудь поподробнее очень опасно. Тот самый случай, когда надо бояться своих желаний. Иначе кратковременный паралич мозга, пытающегося поддержать беседу на должном уровне, и общий ступор организма просто-таки гарантирован. Главным же итогом нынешнего утра стали три события, одно крупное и два сравнительно мелких. Первое, он своими руками потрогал опытную модель ацетиленовой горелки, перед тем, как ее стали готовить к отправке в Сестрорецк. И второе, вскоре в Варшавский окружной военный госпиталь повезут на клинические испытания сразу 4 килограммовых банки кислоты. Разумеется, не какой-нибудь там серный или борный, зачем бы она там была нужна, а совсем даже ацетилсалициловый. Но чтобы не мучить знакомого доктора медицины столь зубодробительным названием, Александр подписал банки проще – аспирин. Месяца через полтора, кстати, по тому же адресу отправит еще одну кислоту, на сей раз аскорбиновую. Ну и самое главное, великий химик согласился возглавить институт имени себя. Ну, точнее, пока всего лишь скромный исследовательский центр, именуемый еще более скромно – лабораторией Менделеева. Надо сказать, Дмитрий Иванович долго не соглашался, находил веские причины и постоянно ссылался на свою вечную занятость вопросами науки. Первый раз он засомневался, когда узнал, что у него будет сразу два заместителя по административной части и вопросам снабжения. Второй раз – когда ему сказали, что учеников-помощников, вернее их денежное содержание, возьмет на себя компания «Рок». Третий, когда узнал, что в Кыштыме под производство пироколодия и удобрений его рецептуры строится целый химический комплекс, и, конечно же, он будет на нем самым желанным гостем. Было еще и четвертое, и пятое, и даже шестое, но окончательно его добил тот факт, что его попросили выбрать место, где будут, ежели он только даст свое согласие, разумеется, ставить, строить саму лабораторию и два дома-коттеджа для его жен. Вспомнив весьма своеобразное семейное положение знаменитого на весь мир ученого, Александр улыбнулся и почувствовал, что понемногу приходит в себя. Даже тут проявилась его оригинальность. Развестись с одной, жениться на другой и продолжать, как ни в чем не бывало, общаться с первой. Зачастую, завтракая с Анной Ивановной, обедая с Феозовой Никитичной, а ужиная опять же в обществе молодой супруги. К тому же, насколько я понял, они и на отдых в Крым ездят этаким своеобразным трио, и дети между собой дружат. Одно слово – настоящий самец. Уже подходя к зданию юридической конторы «Лунёв, Лунёв и сыновья», молодой мужчина немного замедлил шаг. На пару мгновений задумался, после чего вообще встал. Постоял так несколько минут, тряхнул головой, приходя в себя, и спокойно продолжил свой путь. параллельно вспоминая, сколько раз за прошедший год его сравнивали с демоном-искусителем. По всему выходило, что много, так много, что он даже не смог посчитать. Он соблазнял перспективами и намеками, играл словами и смыслом фраз так, что его собеседники неизменно оставались довольны, считая, что его предложения в первую очередь несут выгоду именно им. К примеру, те химики, что рекомендовал его недавний собеседник, соблазнились материальным достатком, тоже, если подумать, не последняя вещь, и возможностью свободного творчества. То, что темы и направления этого самого творчества определял работодатель, их ни в коем разе не смутило. А многочисленных знакомцев неугомонного Герта, с завидной регулярностью появлявшихся на его горизонте, он даже и не пытался хоть как-то соблазнять. Наоборот, те сами были готовы доказывать свою полнейшую необходимость и предоставить самые лестные для себя, естественно, рекомендации. Подойдя к небольшому крыльцу при входе в контору, Александр без малейшего удивления констатировал, что дела у почтеннейшего Вениамина Ильича идут все лучше и лучше. Старая двустворчатая дверь, покрашенная в темно-бурый цвет, бесследно пропала, и на ее месте гордо сверкали любовно начищенными бронзовыми ручками, или скорее уж поручнями, две новенькие лакированные дубовые створки. Неплохо смотрелась и табличка рядом с ними, извещающая любого, кто только мог читать, о приемных часах. Но лучше всего выглядел швейцар, плавно и в то же время быстро открывший ему дверь и не забывший при этом почтительно склонить голову. «Интерьеры я посмотрю, тоже освежил. И молодежи добавилось. В прошлый мой визит народу в конторе было заметно меньше, а возрастом заметно старше. А, вот и хозяин». Выглядел личный юрист князя Огренева не очень. Слегка похудел, под глазами просматривались еле заметные тени, да и вообще здоровым видом не блистал. Но держался бодрячком, встретив долгожданного гостя ровно посередине своего кабинета. Поприветствовал, дождался ответной вежливости и с места в карьер начал обсуждение накопившихся дел. «Александр Яковлевич, ну, наконец-то! Я уже раза два в Сестрорецк ездил, справлялся. Когда вас можно ждать?» «Позвольте узнать причину такого нетерпения». Причина, а вернее даже повод искать встречи со своим клиентом, у Стряпчева был вполне уважительный. Потомки героев Эллады решили приобрести 25 тысяч винтовок Мосина-Огренева, столько же револьверов «Граф», ну и боеприпасы ко всему этому богатству. Причем в количествах просто неприличных. Примерно на год интенсивных боев всей греческой армии. Причем в полном окружении. Еще они спрашивали про кое-какую амуницию и возможность рассрочки. Ну и сроки исполнения. Причем последнее интересовало так, что они едва ли не подпрыгивали от нетерпения. На грани этого был и Вениамин Ильич. Так как упустить такой контракт. Точнее, будет сказать, любой контракт, где ему полагались приличные комиссионные. Так вот, это было просто выше его сил. Понятно. Скажите, а эти господа в курсе, что предлагаемая им винтовка несколько отличается от победившего на недавнем конкурсе образца? Да, и не имеют ни малейших претензий. Даже, я бы сказал, наоборот, им очень понравились эти отличия. Да. Ну что ж, начинайте готовить бумаги. Точные сроки я назову после беседы со своим управляющим. Юрист слегка замялся. Совсем забыл вам сказать, Александр Яковлевич. Я уже имел с ним разговор касательно этого вопроса. Андрей Владимирович твердо заверил меня, что ему представляется вполне возможным выделать всю партию в полгода. И бумаги давно уже готовы. Собственно, мы все ждем вашего решения. И все-таки, с вашего позволения, Вениамин Ильич, вначале я должен принять доклад управляющего. Впрочем, и затягивать это дело тоже нельзя, так что назначайте встречу с греками на послезавтра. Стряпчий прямо на глазах стал выздоравливать. В глазах появился довольный блеск, а на лице легчайший румянец. Слушаюсь, с вашего позволения, я продолжу? Чем дольше говорил Лунев, тем больше понимал князь причины столь нездорового вида своего собеседника. потрудился и сделал начинающий сидеть юрист столько, сколько и десятку молодых незазорно сделать. Отправил нескольких своих подчиненных в далекую Испанию. Там как раз решили перевооружить свою армию чем-нибудь поновее и организовали соответствующие испытания и конкурс. Отслеживал аналогичные испытания в Чили. Они как раз подходили к своему завершению, и вроде бы месяца через три стоило ждать гостей из Латинской Америки, так как изделие Герра Манлихера чилийскую военщину не устроило, а другие претенденты смотрелись еще бледнее. Помимо дел оружейных, Вениамин Ильич не забывал и о других своих обязанностях, все так же добросовестно окучивая отечественных и иностранных предпринимателей на предмет продажи им лицензий. Правда, делал это все больше руками своих подчиненных, число коих не так давно перевалило за 60 человек. Разумеется, не забывал он и отдыхать от трудов праведных, в основном в Москве и ее пригородах, где подыскивал для своего клиента лакомые кусочки недвижимости. Вот, для простоты восприятия я отметил на карте города все интересные нам участки земли. Что означают эти цифры? Это для порядка, Александр Яковлевич, чтобы ничего не упустить и не перепутать. На карту улеглась стопка исписанной бумаги с характеристиками возможных приобретений. Для постройки доходных домов, места для размещения будущих заводов и магазинов, ну и на отдельном листе для устройства московской резиденции князя Огренева. Если приобрести городскую землю в Большом Харитоневском переулке, то будет место под застройку, причем совсем рядом с Мясницкой. Чуть подалее, в Пречистенской части, а еще точнее в Гагаринском переулке, усадьба на Щекинах, почти в десятину размером и всего за 150 000. Еще чуть дальше, на углу со Староконюшиным, два участка у князя Гагарина, 1,5 десятины, 260 000 на ассигнации. В той же части есть еще две усадьбы, Афросимовых, с хорошими строениями и обстановкой, в Обуховском переулке, за 240 000. За дами к ним, в Денежном переулке, у Ермоловых, тоже в прекрасном состоянии, с садом, и всего за 130 000 рублей. Докладчик на мгновение замялся, глянул на карту, листнул записи и тут же продолжил. Также есть несколько больших и при этом недорогих домовладений в Арбатской части, у Спиридоновки и Поварской, и вариант с покупкой городской земли в Охотной Слободе и Большом Харитоневском. Конкретных переговоров о цене провести не успели, но если надо... Молодой аристократ несколько минут помолчал, после чего утвердительно кивнул. Надо. Теперь по поводу ваших финансов. Стряпчий встал, дошел до громадного стального сейфа, по какому-то странному недоразумению называвшегося просто несгораемым шкафом для ценных бумаг, и с некоторой натугой открыл правую створку. Пошуршал многочисленными укладками и папками с пружинным переплетом. Некоторые новинки он успел оценить самым первым. И вернулся обратно. Вот, прошу, детальный отчет по всем вашим счетам. Судя по некоторым ноткам в голосе Вениамина Ильича, вначале он хотел сказать что-то вроде «тем счетам, что мне известны». Но природная скромность все же оказалась сильнее мимолетного любопытства. Убрав в сторону очередную порцию важных бумаг, Александр жестом попросил продолжать дальше, но вместо этого Лунев опять отправился к своему шкафчику. Письма от господина Ладыгина, Вестингхауза и Теслы. А в этом пакете подробнейший доклад Арчибальда о текущем состоянии дел. С легким треском надломив сургуч печати, молодой аристократ быстро заскользил глазами по удивительно ровным и четким строчкам первого письма. «Угу. Готов сотрудничать, выражаю благодарность, с интересом рассмотрю все ваши предложения. Не понял, что значит по ряду причин опасается возвращаться на родину? Злобные кредиторы ждут, что ли? Или электрический стул раньше времени изобрел и опробовал на ком-то?» Во втором письме Вестингхаус тоже жаждал посотрудничать с русским фабрикантом, с нетерпением ждал конкретных предложений и вообще был готов направить своих представителей куда угодно для переговоров на любые коммерчески привлекательные темы. А если эти самые предложения окажутся, ну, очень сильно интересными, обещался и сам прибыть в самые сжатые сроки. Прямо даже неудобно перед человеком становилось. В отличие от энергичного американского деловара, серб Никола Тесла никуда ехать не хотел. Ему и на том континенте было вполне хорошо и комфортно. Но принять заказ на какую-нибудь интересную для него тему был согласен. Как говорится, и то хлеб. Что бы ему такое подсунуть, чтобы потом лет 10 о нем не вспоминать? Быстро перебрав самые бредовые идеи, Александр довольно хмыкнул и прямо на письме написал непонятное для юриста слово. Чем всякой ерундой вроде радио баловаться, пускай серьезным делом займется. Антигравитатор изобретает. И беспроводной передачей электроэнергии заботится, чтобы на проводах не разориться. Самое последнее письмо оказалось и самым интересным. Скупка бескрайних просторов Техасщины потихоньку-полегоньку началась, и доверенное лицо, по совместительству полноправный гражданин североамериканских Соединенных Штатов Арчибальд Лунёв, выражал по этому поводу осторожный оптимизм, а также твердую уверенность, что в смету расходов он, ну, никак не уложится. Потому что завязывание дружеских отношений с сенаторами и прикармливание полудюжины газет оказалось весьма и весьма затратным занятием. Так, пора подумать о контролерах этого юриста-финансиста. И было бы неплохо организовать за ним постоянный присмотр, во избежание лишних соблазнов, так сказать. Что у нас дальше? Дальше Арчи удалось блеснуть своим профессионализмом и раскрыть некоторые детали биографии ученого-эмигранта, объясняющие столь непонятную робость в деле возвращения на историческую родину. Увлекался идеями народовольцев, был на подозрении третьего отделения, как сочувствующий им. Эмигрировал в САСШ. А чего так резко? Понятно. Как подвзорвали государя императора Александра номер 2, так и проснулась тяга к новым местам, а также резкое неприятие заснеженных сибирских просторов. Впрочем, у каждого свои недостатки. Список патентов. О, такие люди нам нужны. Надо подумать, как его заполучить. Простите, Александр Яковлевич. Я немедленно отправляюсь в Сестрорецк. Вернусь самое позднее завтра вечером. Значит, послезавтра? Да, переговоры на полдень. Собирая самые ценные бумаги в любезно предоставленный юристом портфель, все остальные документы остались дожидаться плечистых курьеров с бронечемоданами. Уж больно много накопилось важной документации. Князь все так же задумчиво повторял. Надо подумать. Определенно надо. Князь, вы мало бываете на публике. Слишком мало. Нельзя так долго пренебрегать светской жизнью. 30-летняя аристократка улыбнулась и спокойно, без всякого кокетства, посмотрела в глаза собеседнику. Она была красива. Очень. Нет, не так. Она была ошеломляюще, невозможно, просто невероятно красива. Настолько, что почти не пользовалась косметикой, ибо в ней просто не было никакой нужды. Ее внешность и так действовала на неподготовленного мужчину наподобие доброго удара в челюсть, так что со вкусом подобранные платья и драгоценности всего лишь оттеняли ее природные данные. Мало того, она ко всему еще и наследовала почти все колоссальное состояние своего отца, и это чудовищно убийственное сочетание красоты и по-настоящему больших денег сводила с ума многих и многих из тех, кто добивался ее благосклонности. Некоторым везло, и некую толику дружелюбия от аристократки, известной далеко за пределами империи, они все же получали. Другие за счастье почитали быть просто принятыми в доме Юсуповых. Третьи не оставляли надежды на нечто большее, чем простая дружба и ровное общение. Но повезло только одному, даже и не посягавшему на внимание юной княжны. Граф Сумароков Эльстон всего лишь сопровождал наследного болгарского принца Баттенберга, одного из многих претендентов на сердце и руку русской красавицы. «Общество мною недовольно?» «Скорее оно в недоумении и гадает о причинах такого затворничества, а также о том, как долго оное будет продолжаться. Разумеется, после замужества количество воздыхателей резко поубавилось, но и оставшихся было раз в 10 больше, чем у любой другой светской дивы. И тем интереснее ей было беседовать с человеком, равнодушным к ее внешности и богатству. Уже-то она почувствовала сразу. Графиня Сумарокова Эльстон слегка качнула головой и почти привычно изящным движением откинулась на изогнутую спинку небольшой софы, после чего еще раз обозначила улыбку, приглашая своего собеседника к ответу. «Понимаю. Или ты займешься светской жизнью, или она займется тобой. По всей видимости, слухов обо мне ходит превеликое множество». В этот раз улыбка была вполне отчетливой и к тому же дополнилась очень мелодичным смехом. «Все так и есть, вы угадали. И все же, почему вы неизменно отклоняете все приглашения?» «Ну почему же все? Ваши принял, причем с большим удовольствием». Зинаида Николаевна на несколько мгновений задумалась, непроизвольно поглаживая при этом удивительно крупную жемчужину, украшавшую ее скромный домашний наряд. Небольшая, но крайне любимая безделушка стоимостью в пару сотен тысяч рублей, а также с собственным именем и историей. Еще раз качнула головой и с нейтральной интонацией протянула. «В первых числах февраля мы устраиваем бал». «Почту за честь, Зинаида Николаевна». Достигнув полного согласия и взаимопонимания, гости хозяйка с четверть часа поговорили на отвлеченные темы, после чего Александр изобразил на лице приличествующую моменту тень сожаления и объявил, что вынужден откланяться. Приложился к изящной ручке, выразил надежду на скорую встречу и едва не пропустил появление лакея за своей спиной, до того тот бесшумно и плавно передвигался. «Однако, прям не слуги, а духи бесплотные. Паркет под ними не скрипит, ногами не шаркают, резких движений не делают. Видимо, потомственные лакеи. Или это их так выдрессировали?» Задумавшись над тем, где и как обучают многотрудному лакейскому ремеслу, молодой аристократ даже не запомнил, как дошел до прихожей, в которой вполне можно было одновременно принимать роту гостей, размеры позволяли. Натянул на руки перчатки и небрежным жестом принял от дворецкого свою шляпу. «Всего хорошего вашему сиятельству!» Не отвечая, замечать прислугу было дурным тоном. Зато вроде бы в никуда кивнув, он водрузил головной убор на положенное ему место и спокойно прошествовал к выходу, где дюжий швейцар тут же потянул могучую створку двери на себя, умудряясь выглядеть при этом и важным, и подобострастно почтительным. Миновав встрепенувшегося было извозчика, князь все в той же неспешной манере двинулся по заснеженной гранитной мостовой вдоль длинного трехэтажного особняка, который так и хотелось обозвать нескромным словом «дворец». Впрочем, воочию, познакомившись с интерьерами и отделкой фамильного гнезда Юсуповых, их гость только утвердился в том мнении, что по-другому его называть не было никакого смысла, так как именно дворцом этот громадный особняк и являлся, старинным, сурово строгим снаружи и мягко уютным внутри. Правда, уют был с легкой примесью музея. Картины, гобелены, золоченая лепнина потолка и роспись стен, наборно-узорчатый паркет, а также многочисленные ценные и просто затейливые безделушки. Статуэтки, шелк, атлас, мебель чуть ли не позапрошлого века. Все это вместе создавало совершенно особую атмосферу, спокойной неги и расслабленности на фоне поистине византийской роскоши, которой хозяева совершенно не тяготились, даже, можно сказать, что и не замечали. Вот уже три поколения потомков знатного ногайского бека Юсуфа рождались и умирали во дворце на берегу небольшой речки Мойки, считая его всего лишь любимым домом. И, как мне кажется, последний из рода по мужской линии может вскоре присоединиться к своим предкам. А жаль, не самый плохой человек на этом свете. Отдавая обещанный Николаю Борисовичу визит, молодой аристократ совсем не ожидал увидеть его в таком виде. Нет, костюмы и манеры у князя Юсупова были привычно безукоризнены, а речи приветливы и мудры, но вот самочувствие явно пошаливало. Полнота, одышка, набрякшие веки — об этом разве что не кричали. Слишком уж часто для здорового человека он делал паузы и покрывался легкой испариной. Поэтому, когда хозяин дворца извинился и оставил своего компаньона на старшую дочь, Зинаиду Николаевну, тот воспринял это с пониманием. Любому было видно, что князю плохо. Настолько плохо, что даже удивительно, как его приняли. В аналогичной ситуации сам Александр посылал бы всех посетителей куда подальше. Из собственной постели или даже койки в лазарете таким слабым-слабым, но в то же время очень энергичным голосом. Тем не менее, признанная дива высшего света, некоторые особо тонкие ценители женской красоты называли ее коротко «сияние», спокойно подхватила эстафету гостеприимства, при этом ничем не показывая своей тревоги за любимого отца, и довольно быстро и непринужденно подвела разговор к тому, что ее интересовало больше всего. Впрочем, надо признать, что интерес этот был как минимум обоюдным. На таком мероприятии, как домашний бал князей Юсуповых, будет весь цвет имперской аристократии, а значит, есть хороший шанс завязать полезные знакомства. Молодой мужчина в светлом кашемировом пальто вздохнул и едва заметно прибавил шагу, немного сожалея о потраченном времени. С другой стороны, он познакомился с редкостной красавицей и неожиданно получил приглашение на закрытое и просто до неприличия статусное мероприятие. Значит, день прожит не зря. Несмотря на общее плохое самочувствие, выглядел Вениамин Ильич Лунев на все 100. Даже, пожалуй, что и на все 150. Тысяч рублей. Именно столько комиссионных ему отломилось после заключения эллинского контракта. Кстати, и самочувствие его тоже было одним из последствий этого столь приятного карману и сердцу события. В его возрасте столь обильные возлияния все же были противопоказаны. А вот представители небольшого, но жутко миролюбивого и суверенного государства Греция в деле празднования удачной сделки проявили просто-таки выдающуюся сноровку и опыт. Нет, во время обсуждения условий договора они тоже не сплоховали, настойчиво добиваясь наилучших для себя условий. Так убедительно плакались про свою бедность и крайнюю нужду, что едва сами в нее не поверили. Но все ж таки заседать в ресторане у них выходило заметно лучше, особенно за чужой, то есть княжеский счет. Вообще у владельца русской оружейной компании появилось такое впечатление, что покупатели привезли с собой как минимум по одной запасной печени. Ну или некоторое время серьезно стажировались в старейших полках русской императорской лейб-гвардии. Например, у преображенцев. Эти господа что шампанское, что водку хлебали даже не стаканами, а аршинами. То есть наливали сотню-другую бокалов рюмок, выставляли их вдоль стола и принимались за дело под зоркими взглядами товарищей. 2-3 аршина водки на грудь для офицеров этого славного своими вековыми традициями полка были обычной дневной нормой, а 7-8 – квалификационным тестом на профпригодность, а также экзаменом для недавних юнкеров, возжелавших влиться в тесные ряды лейб-гвардии Преображенского полка. Конечно же, обитатели Средиземного моря столь серьезные испытания не прошли бы, но вот норматив рядового гвардионца почти все они выполнили достаточно легко, в отличие от пожилого юриста. Александр Яковлевич, вы были правы. В чем? Надо было мне покинуть ваших гостей вслед за вами. Теперь вот с мигренью хожу, да-с? Князь молчаливо согласился. Вообще-то, судя по легчайшему румянцу, блеску глаз и общей живости господина Лунева, бокал другой антипохмелина тот уже выпил, так что со своей мигренью мог не только ходить, но и спокойно себе бегать, и уж тем более обсуждать деловые вопросы. И первым из них была очередная просьба-приказ из серии «Пойди туда, вроде знаю куда, и найди мне того, примерно знаю кого». Цапелин? Судя по всему, этот господин немец. Верно. Все, что мне о нем известно, вот на этом листке. Радость Стряпчева была преждевременной, так как знал его клиент на удивление мало. Всего 3 факта. Искомая личность увлекается вопросами воздухоплавания, проживает во Втором Рейхе, ну и имя, фамилия. Все. Будет исполнено, Александр Яковлевич. Надеюсь на вас. Далее. Надо бы окончательно урегулировать вопрос с господином Бенсом касательно его и моих патентов. Тут Вениамин Ильич не сдержался и понимающе кивнул. Адрес этой личности ему был известен. Кивнул и тут же замер. Но, к его удивлению и даже удовольствию, мигрень на такие вольности внимания не обратила. Кстати, о них. Вот три новые заявки. Оформите их обычным порядком. И еще. Я думаю, надо распространить действие всех моих патентов на Японию. Вы ведь знаете, где находится эта страна? Признаться, крайне смутно. Тем не менее. Далее, вот эти письма надо передать адресатам лично в руки. Надеюсь, ваш брат найдет такую возможность. Тесла, Ладыгин, Вестингхаус. Вне всяких сомнений, Александр Яковлевич. Кстати, через 2 недели мой племянник, Филипп, отправляется к своему отцу. Возможно, у вас есть для него какие-либо сопутствующие поручения? Нет, хотя... Насколько я понимаю, обратно он вернется не скоро? Да. Арчибальду крайне необходима его помощь и поддержка. Собственно, он и Геннадия приглашал, причем неоднократно, и моих сыновей переманивал. Говоря все это, хозяин юридической конторы добродушно улыбался. И с той же улыбкой пожаловался на самого князя, дескать, такими темпами у него в конторе ни одного родственника не останется. Насмотрелись на Геннадия и тоже возжелали самостоятельного дела. Что, все сразу? Пока только Виктор, старшенький мой. Я подумаю. А по поводу вашего племянника, небольшое поручение у меня для него все-таки есть. Так что сегодня в 8 вечера я жду его на своей квартире. Александр немного помолчал и начал излагать последнее поручение для Стряпчева. Вениамин Ильич, помните, я просил вас узнать о баронессе Виттельсбах? Ну как же, Софья Михайловна, если я только не ошибаюсь. Нет, все правильно. К моему глубочайшему сожалению, я так и не узнал ее нынешнего места обитания. Принадлежащий ей особняк в городе продан. В поместье сидит управляющий, который утверждает, что свою хозяйку не видел столько же времени, сколько и я. Ренту он перечисляет на именной счет в один из банков, как и отчеты о своей деятельности. Какой именно банк, он говорить отказался категорически, ссылаясь при этом на указания своей хозяйки. Лунев озадаченно покашлял и осторожно пообещал сделать все, что только в его силах, а заодно попросил, если это возможно, уточнить, по какому именно поводу князю Огреневу вдруг понадобилась давняя знакомая. «Не так давно я узнал одну новость, неожиданную, но вполне приятную, и очень хочу обсудить ее с баронессой. Очень».